Заколдованные птицы. Может, теперь я уже больше никогда не увижу цветущих яблонь, зеленых деревьев с шелестящей листвой, не пройдусь по мягкой траве, потому что мы отправляемся в страну тридесятую, где не растет трава и не цветут цветы. Мы скачем, нас окружает ночь. Добрый, освещенный луной лес кончился, остался далеко позади. А впереди все сгущается и сгущается тьма. Лунный свет гаснет. Земля становится твердой и каменистой. Вокруг высятся голые скалы. Они подходят к нам все ближе и ближе. И вот нам уже приходится двигаться узкой, едва различимой тропой между вставшими стеной темными скалами. «Ох, хоть бы тропа не была такой узкой!» — произнес Юм-Юм. «Хоть бы горы не были такими черными, а мы такими маленькими, одни-одинешеньки и безо всякой защиты!» А тропа все извивалась, змеилась, и казалось, что опасность стережет нас за каждым поворотом. Мрак все сгущался и сгущался. Наконец мы приблизились в горах к узкой расщелине, похожей на ворота, а за ней царил такой мрак, чернее которого нет ничего на свете. «Страна тридесятая!» — прошептал Юм-Юм. «Это ворота в тридесятую страну!» Мирамис вздыбилась и не желала идти дальше. Она заржала так, что стала не по себе, а по ту сторону ворот не было слышно ни звука. Эта мрачная тишина точно заманивала нас, ждала, чтобы мы пересекли границу. А я как будто знал, что должен идти туда, в этот затаившийся мрак. Но, удивительно, я перестал бояться. Ведь теперь-то я знал, что много тысяч лет назад все уже было предопределено и предсказано. И это знание придавало мне мужество. Я подумал, пусть будет, что будет. Может, мне никогда не придется вернуться, но бояться я больше не желаю. Я направил Мирамис через ворота во мрак. Она поняла, что я не поверну, рванулась через узкую расщелину и понеслась, поскакала все вперед и вперед, по темным дорогам этой мрачной страны. Мы скакали во тьме. Нас окружал ночной мрак, и куда вела дорога, нам было неведано. Но со мной был Юм-Юм. Он сидел верхом у меня за спиной, крепко меня обняв, и я испытывал к нему такую любовь, как никогда прежде. Я не был одинок. Со мной был Юм-Юм, мой единственный друг. Все, как и было предсказано. Я не знаю, сколько времени продолжался наш путь в темноте. Может, всего лишь миг, а может, много часов подряд, а, возможно, и много тысячелетий. По крайней мере, нам так показалось. Так обычно чувствуешь себя во сне, когда тебе снятся кошмары, и ты просыпаешься с криком, и потом еще долго лежишь и трясешься от страха. Но от теперешнего кошмара не было возможности проснуться. Мы скакали во тьме, все вперед и вперед. Куда? Неизвестно. Сколько прошло времени, мы тоже не знали. Мы просто скакали в ночи верхом на Мирамис. Вдруг Мирамис дернулась и остановилась. Мы оказались на берегу озера. Такое озеро не приснится даже в самом страшном сне. Но и теперь мне иногда снятся эти расстилающиеся передо мной черные бескрайние воды. А до того, как я их увидел, ни мне, ни одному человеку на свете вряд ли могла присниться вода такой глубокой черноты, чернее черного. Это была самая черная, самая страшная в мире вода, таящая в себе непонятную угрозу. Озеро окружали черные высоченные и тоже казавшиеся опасными скалы. над черными водами кружили птицы, несметные стаи птиц. В темноте они были почти неразличимы, но отчетливо слышались их голоса. Крик этих птиц надрывал душу. Такая глубокая печаль в них звучала. Мне сделалось их так жалко. Так жалко. Казалось, они рыдают и молят о помощи. Ближе к противоположному берегу, на самой высокой скале, был виден огромный черный замок-крепость. В нем светилось всего одно окно. Оно, это окно, было похоже на человеческий глаз, злой и опасный, который выслеживает нас в ночи. Это был замок рыцаря Като, и он, мой враг, находился там, в замке, по ту сторону озера, враг, с которым я прибыл сразиться не на жизнь, а на смерть. Светившееся злым светом окно пугало меня, хотя я и приказал себе не бояться. И правда, как мог я, обыкновенный мальчик, победить такого злобного и опасного врага, каким был рыцарь Като? «Тебе необходимо обзавестись мечом», — сказал Юм-Юм. И не успел он это произнести, как мы услышали поблизости чей-то стон. «О, о, о, я умираю с голода! О, о, о!» Я подумал, что, наверное, опасно подходить к тому, кто стонал, ведь это могло быть ловушкой. Но тут мне пришло в голову, что он действительно может нуждаться в помощи. Что бы там ни было, его следует найти. «Надо бы узнать, кто это так стонет», — сказал я Юм-Юму. «Может, мы сумеем ему помочь?» «Я иду с тобой», — отозвался Юм-Юм. «А ты подожди здесь, Мирамис», — сказал я, и ласково потрепал свою лошадь по холке. Она испуганно заржала. «Не тревожься, мы быстро вернемся», — успокоил я ее. «Но как отыскать того, кто взывал о помощи в этой кромешной тьме?» «О, о, о!» — снова донесся голос. «Я умираю с голоду! О, о, о!» Мы шли на голос, шли, спотыкаясь о камни, падая и поднимаясь в темноте, и в конце концов оказались перед ветхой лачугой. Она бы, наверное, развалилась, если бы ее не подпирала скала. Слабенький огонек светился в окошке. Тихонько подкравшись к лачуге и заглянув внутрь, мы увидели дряхлого старичка, исхудавшего, жалкого, с седыми нечесанными волосами на голове. В печурке горел огонь, а он сидел возле огня и, раскачиваясь, причитал: «О, о, о, я умираю с голоду! О, о, о!» Мы вошли. Старичок замолчал и удивленно уставился на нас. Мы стояли в дверях, а он глазел на нас так, точно никогда ничего похожего не видел. В страхе, подняв свои иссохшие старческие руки, он взмолился: «Не причиняйте мне зла! Не причиняйте мне зла!» Я попытался объяснить ему, что мы совсем не для того пришли. «Мы услышали твой стон и пришли поделиться с тобой хлебом», — сказал я. Отломив кусок от буханки, что дала нам ткачиха, я протянул его старику. Но старик не шелохнулся. Он продолжал с изумлением глядеть на меня. Я подошел к нему поближе, но он все смотрел и смотрел на меня со страхом. На лице его был такой испуг, точно он ждал от меня какого-то ужасного подвоха. «Возьми хлеб», — сказал я, — «не бойся». Он осторожно протянул руку и взял хлеб, зажав его между ладонями и как бы ощупывая. И вдруг залился слезами. «Это и правда хлеб», — прошептал он, — «хлеб, который утоляет голод». И стал есть. Никогда мне не доводилось видеть, чтобы кто-нибудь так ел. Он ел и плакал. ел и плакал. Съев все, он стал подбирать крошки, просыпавшиеся на его одежду. Он подобрал все до последней крошечки и только тогда посмотрел на нас. «Откуда вы явились?» — проговорил он. «Где пекут такой удивительный хлеб? Ради всех моих черных голодных дней! Прошу вас, скажите, откуда вы пришли?» «Из страны далекой. Там пекут такой хлеб». «Что же привело вас сюда?» — прошептал старик. «Мы хотим сразиться с рыцарем Като», — ответил я. Не успел я это проговорить, как старик закричал и упал со стула. Маленьким серым клубочком покатился он по полу, затем подполз к нам на коленях. Он лежал у наших ног и глядел на нас снизу вверх, маленькими испещренными морщинами, испуганными глазками. «Возвращайтесь назад!» — шептал он. «Возвращайтесь, пока не поздно!» «Мы не вернемся», — сказал я. «Я здесь, чтобы сразиться с рыцарем Като». Я ответил ему громко и отчетливо. Я произнес имя рыцаря Като так явственно, как только мог. А старичок смотрел на меня, точно ожидая, что меня вот-вот поразит удар. «Я не вернусь», — повторил я. «Я здесь, чтобы сразиться с рыцарем Като». «Тише!» — продолжал шептать старик. «Помолчи! Помолчи же!» «Молчи и возвращайся назад, откуда ты пришел. Я уже сказал тебе, возвращайся, пока не поздно». «Нет, я здесь, чтобы сразиться с рыцарем Като», — настаивал я на своем. «Тш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш-ш- страха. «Молчи, говорю! Тебя услышат шпионы! Может, они уже подслушивают у окна?» Он поднялся и доковылял до двери. «Ничего не слышно», — сказал он, прислушавшись. «Но, может, они там притаились? Шпионы и черные стражники. Они могут быть там. Могут. Они везде, везде!» «Шпионы и черные стражники рыцаря Като?» — переспросил я. «Да тише ты! Что, хочешь лишиться своей молодой жизни? Не можешь помолчать?» Он опустился на стул и покачал головой. «Да-да-да!» — произнес он еле слышно. «Его шпионы повсюду и всегда, и утром, и вечером, и ночью, все время и повсеместно. Шпионы и черные стражники!» Он взял меня за руку. «Заклинаю тебя всеми моими черными голодными днями, не верь никому! В какой бы дом ты ни вошел, ты можешь вообразить, что ты среди друзей. Не верь! Знай, что ты окажешься среди врагов. Они предадут тебя, слышишь? И мне не верь! Откуда тебе известно, что я не натравлю на тебя шпионов, как только ты выйдешь за порог?» «Нет, я уверен, ты этого не сделаешь», — сказал я. «Никто ни в чем не может быть уверен», — прошептал он. «Не можешь быть уверен и ты». Он глубоко задумался. «Нет, я не натравлю на тебя шпионов», — сказал он, прервав молчание. «И есть еще в этой стране тот, кто не предает. И есть тот, кто кует оружие». «Нам как раз оно необходимо», — сказал Юм-Юм. «Мио, нужен меч». Старик не ответил. Он подошел к окну и распахнул его. От озера донеслись полные печали крики птиц. Казалось, они рыдают где-то там, в ночи. «Прислушайся, мальчик», — обратился ко мне старик. «Слышишь их жалобы? Ты что, тоже хочешь превратиться в птицу, летать над озером и плакать, плакать темными ночами?» «Что же это за птицы?» — спросил я. Это зачарованные, заколдованные птицы. Чуть слышно проговорил он в ответ. И ты знаешь, кто их заколдовал, и знаешь, что случается с тем, кто задумает с ним сразиться. Да, теперь я понял, кто эти птицы, и у меня заныло сердце. Это же братья Нонно, и сестра Ири, и дочурка ткачихи, и многие другие, кого похитил рыцарь Като, похитил и наложил свои злые чары. О, я буду с ним сражаться, непременно, я должен победить его. Мио нужен меч, — повторил Юм-Юм. Нельзя сразиться без оружия. Ты сказал, что есть некто, кто кует оружие, — напомнил я старику. Он посмотрел на меня почти сердито. Эх ты! Что же ты не опасаешься за свою молодую жизнь? — проворчал он. — Скажи мне, где найти того, кто кует оружие? — снова спросил я. — Молчи, — сказал старик и захлопнул створки окна. Они могут услышать. Он снова тихонько подкрался к двери и, приложив к ней ухо, прислушался. — Ничего не слыхать, — сказал он, — но все равно они могут быть там. Шпионы везде и повсюду, шпионы и черные стражники. Нагнувшись к моему уху, он прошептал. «Пойдешь к кузнецу, кующему мечи, передашь ему привет от Эно. Скажешь, что тебе требуется меч, который может сокрушить камень. Представься ему рыцарем из страны далекой». Он смерил меня долгим взглядом. «Сдается мне, что ты и есть тот самый рыцарь, разве не так?» «Да, так оно и есть», — ответил за меня Юм-Юм. «Он рыцарь и сын короля, принц Мио из страны далекой, и ему нужен меч». «Где же мне отыскать кузнеца, кующего мечи?» — спросил я. «В самой черной горе, в ее самой глубокой пещере», — сказал старик. Тебе предстоит пройти через мертвый лес. А теперь иди. Он подошел к окну и снова его отворил. И снова из ночной темноты до меня донеслись крики зачарованных птиц. «Иди, принц Мио», — сказал старик. «Я буду сидеть здесь и призывать удачу. И ждать, и бояться услышать уже следующей ночью крик еще одной птицы, которая, рыдая, летает над озером».